из прошлого в будущее. 17 лет, Теннесси. Не прошло и 10 минут, а мы уже закидываем сумку Айзеи в мой багажник. Марджери под зонтиком выходит проводить нас. Ей не улыбается то, что Айзея уедет из города, но она выслушала его и согласилась. Тотчас отправилась на кухню и проворно собрала нам с собой еду и питье. В прихожей обняла Айзею и сунула ему в карман куртки пачку купюр. «На всякий пожарный!» С этими словами Марджери чмокнула в щеку его, а потом и меня. «Сначала машину веду я». Айзея притихо смотрит в окно, за которым проносится непогожая ночь. У меня нет сил поддерживать разговор. Я все думаю о том, как в последний раз путешествовала этим маршрутом с востока на запад. Насколько была подавлена, но уверена в своих дальнейших шагах. А сейчас все с точностью да наоборот. Я настроена бодро и большую часть времени по-настоящему счастлива. Но вот будущее кажется черной дырой, бездонной, таинственной и пугающей. Так что мы молчим, и тишину заполняет лишь музыка. Спасибо Паломе, она прислала мне целый плейлист после того, как я известила ее об импровизированном путешествии и написала, что извиняюсь, но в эти несколько дней, когда к ней приедет Лиам, меня в городе не будет. Проехав Ноксвилл, останавливаемся на заправке. Воздух пронизывающе холодный и неприятно сырой. Около колонок болтаются какие-то подозрительные типы. Я забегаю внутрь, спешу в туалет, потом беру мармеладных червячков и мятную жвачку. Пока расплачиваюсь, выглядываю в окно. Айзея стоит на ветру, прислонившись к багажнику Джетты и сложив руки на груди. Ждет, пока бензобак заполнится. Черные волосы растрепаны, куртка расстегнута. Под ней толстовка с эмблемой школьной баскетбольной команды. Наверное, он ощущает мой взгляд, потому что поднимает голову и смотрит на ярко освещенное здание заправки. Наши глаза встречаются, и хотя день у него выдался тяжелый, Айзея улыбается. Он просто идеал. Герой, львиное сердце. Меня переполняют чувства. Мгновение и... Я нахожу для них слово. Любовь. Прихватив мармелад и жвачку, вылетая на улицу, бегу к машине. Айзея смотрит на меня вопросительно, но я уже врезаюсь в него, запуская руки ему под куртку. Он со смехом обнимает меня, крепко прижимая к себе и не выпускает, даже когда заправочная колонка щелкает, сообщая, что бензобак полон. Всю жизнь я любила Бека. Это было естественно, как дышать или моргать. А вот с Айзеей все совсем иначе. Мои чувства обдуманы и осознаны, но от этого не менее драгоценны. Мое сердце оставляет «до» позади, чтобы совершить прыжок веры в «после». «Все хорошо?» — шепчет Айзея мне на ухо. Я киваю и неохотно отстраняюсь. Теперь он сменяет меня за рулем, а я вытягиваюсь на пассажирском сиденье. Передаю ему мармеладки, пока он съезжает с шоссе I-40 на I-80. Кончается одна песня, начинается другая. «Ты как?» — спрашиваю я. «Нормально. Рад, что поехал с тобой». «А в остальном?» Айзея пожимает плечами. «Это препятствие, но я его преодолею». «Ты крут, ты в курсе?» Айзея ослепительно улыбается мне, потом сосредотачивается на дороге. Он держит руки на руле в положении 10-2. Меня так учил папа. Как только Айзея сменил меня, сразу сделал музыку потише. Он бдителен. Может, из-за погоды. Может, потому что водит далеко не каждый день. Может, бережет свой груз. Как бы там ни было, а я никогда еще не чувствовала себя в такой безопасности в машине. «Тебе надо поспать», — советует он, когда мы подъезжаем к Кингспорту. «Я не усну. Во мне слишком много энергии». «Эта поездка, она очень для тебя важна, верно?» Еще дома у Марджери я объяснила Айзее про церемонию отставки Конора, пока сам он быстро закидывал в спортивную сумку одежду, кроссовки и дорожную зубную щетку. Он не очень меня расспрашивал, но, по-моему, понял, что поездка Не только ради того, чтобы поаплодировать старому другу семьи, которого торжественно провожают на пенсию. «Когда мы переехали прошлым летом», — говорю я, — «это было внезапно. Ну, то есть, я знала, что мы переберемся в Теннесси задолго до самого переезда. Но теперь, когда вспоминаю, вижу это так. Жили мы себе в Вирджинии, и вдруг, оп, я в машине, и родители увозят меня туда». Я показала в ту сторону, откуда мы ехали сейчас. Я не попрощалась как следует. Много чего осталось недосказанного. Возможно, даже сожгла кое-какие мосты. Сознаюсь я, подумав про Мэйси. Я убедила себя, что поступаю правильно, обрывая все связи резко и начисто. Чтобы всем было проще. Но сейчас я начала понимать, что так было проще для меня. Я вообще не подумала ни о ком другом. «Знание задним числом — жестокая штука». «Это да». Я печально вздыхаю. «То-то мне в последнее время совсем тяжко». «Потому что ты подолгу все прокручиваешь в голове. На всем зацикливаешься, и на хорошем, и на плохом. В этом смысле мы с тобой похожи. После нашего первого поцелуя я потом неделями только о нем и думал». Натягиваю на голову капюшон, чтобы спрятать румянец. Вот надо ли мне знать, это относилось к хорошему или к плохому? Айзея гладит меня по руке. К хорошему, Лия. К чертовски замечательному. Чувствую себя предательницей, но все равно должна спросить. У тебя случалось такое, что вот ты абсолютно уверен в своем решении, а потом вдруг ни с того ни с сего задумываешься, не совершил ли самую большую ошибку в жизни? «Ты не уверена, что хочешь учиться в университете Содружества?» — произносит Айзея, будто минут пять свободно читал мои мысли. «И что? Не хочется разочаровывать родителей?» У меня вырывается сухой смешок. «Да они будут прыгать от восторга, если я не пойду в Содружество». «Тогда что тебя удерживает?» «Так я же подавалась по обязывающей программе». «Да. Последствия того, что ты откажешься от нежеланного будущего». «И все же, некоторые последствия будут». «Да, последствия того, что ты откажешься от нежелательного будущего. Какие еще?» С трудом сглатываю и произношу. «Бэк». Айзея выпускает мою руку и теперь держит руль двумя. «Почему? Потому ли, что дождь усилился? Или потому что не хочет касаться меня, пока я говорю о своей первой любви? В ту ночь, когда Бека не стало, мы с мамой дежурили дома у Бёрнов с Норой и Мэй. Когда мы явились, малышки уже спали. Пробила полночь, и Конор позвонил нам. Сказать, что Бека больше нет. Вот тогда я впала в состояние ужасного шока. Мне казалось, меня погребли заживо. Мрак. Одиночество. И безысходность. Мама всячески старалась меня утешить, но какое там. В конце концов я пошла в комнату Бека. Свет не горел, и я не стала его включать. Глаза быстро привыкли к темноте. Кровать была застелена, стол пуст. На тумбочке у кровати ни пылинки. Здесь пахло стиральным порошком Тайд, пахло Беком. Я рухнула на его кровать, вжалась лицом в его подушку. Натянула на голову одеяло. У меня болело все тело, но острее всего, где-то под ребрами. В отчаянии я попыталась представить, что Бэк со мной. Дышит мне в волосы, нашептывает слова любви, что любит меня, хочет меня, не мыслит жизни без меня. Я молча плакала. Мучительные судорожные рыдания, после которых каменеют все мышцы и страшно болит голова. Наконец, ближе к рассвету, я выдохлась и уснула тяжелым сном, полным кошмаров, из которого меня резко вырвали чьи-то шаги под дверью. Я подскочила, протерла глаза, прочистила горло. Горе камнем давило на грудь. Сквозь шторы сочился утренний свет, а мне хотелось заползти обратно под одеяло и погрузиться в страдания. В дверь заколотили маленькие кулачки. Нора и Мэй. Я выпуталась из одеяла и с трудом зашаркала через комнату. Открыла дверь и увидела перед собой два одинаковых личика, в обрамлении золотисто-русых кудряшек. И пижамы у близняшек были одинаковые. И улыбки. Я с трудом сглотнула, представив, как исчезнут эти улыбки, когда девочки узнают о брате. «Вот ты где!» — сказала Нора, словно они меня искали. «Почему твоя мама спит на диване?» — спросила Мэй. Я с трудом натянула на лицо выражение спокойствия. Должно быть, устала. «А что у тебя с голосом?» — спросила Нора. Я сипло кашлянула. «Наверное, я простыла». Мэй ехидно задрала бровки. «Тебе нельзя быть в комнате Бека и закрывать дверь!» Я прошла к кровати, села на скомканное покрывало. «Это только если Бек со мной». «Ты тут спала?» — спросила Нора. «Ага. Знаю, знаю. Это мне тоже запрещено. Но давайте тут немножко полежим все втроем». Мэй насупилась. «Бек не любит, когда мы без него заходим к нему в комнату». «Думаю, он не обидится», — прошептала я. Девочки переглянулись, посовещались без слов, как часто делали. Потом вскарабкались на постель. Легли по бокам от меня, и я гладила их кудряшки, и по лицу у меня бежали слезы. Мне тоже хотелось уснуть вечным сном. Бек уехал учиться в университет Содружества. Объясняю я Айзее под стук дождя и мерный шорох дворников. Просил меня поступать туда же после окончания школы. В Шарлоттсвилле мы планировали начать нашу совместную жизнь. И даже после его смерти я думала, будто мне судьбой предназначен именно университет Содружества. Думала, это мой долг перед ним — воплотить наш план, даже если он не всегда был именно моим планом. А теперь я понимаю, та девчонка, которая подавала документы в Содружество, и никуда больше. Да она просто гналась за призраком. Айзея молча обдумывает мое признание. Молчание нервирует меня, и я изучаю его профиль. Гладкий лоб, неидеальный нос, полные губы, волевой подбородок. Лицо воина. Наконец он отвечает, взвешенно и неторопливо, тщательно подбирая каждое слово. «Может, ты гналась и не за призраком?» «Может, ты гналась за той собой, какой ты была с ним?» «Той Лии, Лии из прошлого, больше нет. Она умерла и похоронена, как ее первая любовь, ее лучший друг». «Может быть», — уклончиво отвечаю я. «Что, если ты не пойдешь в университет Содружества?» «Тогда я вообще не попаду в университет. Я говорю об этом как о полном провале». «Ладно», — откликается Айзея, и в его голосе слышится: «И что такого?» «Предположим, ты пропустишь семестр. Или даже год. Предположим, сделаешь перерыв. Чем бы ты занялась в свободный год?» «Честно, никогда об этом не думала». Айзея смотрит на меня искоса, и глаза его поблескивают в скудном свете. «Может, пора начать?» «Вместо университета. Первое. Волонтерство. Второе. Путешествие туристом за границу. Страшновато. Третье. Профессиональное училище. Какая профессия? Четвертое. Технический колледж. Косметология. Пятое. Стажировка. Шестое. Работа в магазине. Седьмое. Au pair. Может быть. Восьмое. Что-нибудь написать. Девятое. Ученичество. Это не то же, что стажировка. Десятое. Получить лицензию риэлтора. Прибыльно, высшее образование не требуется. Одиннадцатое. Репетиторство. Двенадцатое. Пойти в армию. Что бы сказал папа? Тринадцатое. Раздавать предсказания. Смех и слезы.